Слышь? Маленького роста. Boy next door. Get in my ass. Разглядеть непросто. Они такая. Finger. Что и stick in my ass. А кто такие? Fucking slaves. Большой, большой секрет. А кто такие? Fucking slaves. Большой, большой секрет. Fisting. Изнутри. Boy next door. Который. Dungeon master. Fisting coming. А кто такие? Fucking slaves. Thank you, sir. А кто такие? Fucking slaves. Oh, yes, sir. Я недавно их видал. Не fuck you. Лишь малость. Ты только master. Мне сказал. Oh, I'm fucking coming. Fisting. Их невозможно. Нельзя напасть на ass. А кто такие? Fucking slaves. Большой, большой секрет. $300 Я узнал случайно. Нужно fisting. Только это тайна. Они передают вам свой пламенный. Fuck you! А кто такие? Fucking slaves. Большой-большой. Fuck you! А кто такие? Fucking slaves. Большой-большой. Fuck you! А кто такие? Fucking slaves. Большой-большой.